Глава 9. Крушение союзов. Морской разбой адмирала Боскоуэна предвещал скорую войну с Англией. Поэтому для Франции было важно укрепить союз с Пруссией, что являлось наилучшим способом добиться победы над англичанами на территории Ганновера. Трудности возникли в 1755 году, когда стало известно о том, что англичане ведут переговоры о заключении союза с Елизаветой Петровной, начинавшей тревожиться по поводу расширения Бранденбургского курфюршества. Предлогом для заключения англо-русского пакта было сохранение существующих границ Германии. В нем содержалась обоюдная гарантия в отношении владений обеих сторон, особенно касательно Ганновера. Русская императрица полагала, что союз нацелен против возможных предприятий Фридриха II, думая, что страх перед русской армией будет охлаждающим фактором для прусского короля. Но предмет соглашения был ловко изменен англичанами, воспользовавшимися договором не как оружием для уничтожения врага, а как угрозой и способом оказания давления для приобретения союзника. Они уведомили Фридриха о своем договоре с царицей. Фридрих понял заключавшуюся в нем опасность. Взятый в кольцо, он готов был объединиться с Англией, забыв об обязательствах, связывавших его с Францией, и не предупредив Людовика XV. Обсуждая возможность войны с Англией, никто не подозревал об измене, зреющей в Берлине. Было решено показать зубы и восстать против захвата кораблей в устье Сен-Лоран. Однако уладить инцидент предполагалось в первую очередь путем переговоров, ибо состояние финансов не позволяло рассчитывать на крупные военные расходы. 21 апреля 1755 года госпожа де Помпадур писала Стенвилю: «О войне еще ничего не решено. Что бы ни случилось, она не начнется ранее будущего года». Однако в последующих письмах ее тревога возросла. Тем не менее, чтобы противостоять угрозе, подготовили чрезвычайное посольство в Пруссию. Эту миссию поручили герцогу де Ниверне, который должен был возобновить союз с Фридрихом II. Если Франция готовилась к войне, то госпожа де Помпадур вела свою собственную на поле двора. Она затаила страшную злобу на свою кузину Дестрат, которая попыталась заменить ее при Людовике своей племянницей Романе, графиней де Шуазель-Бопре, однако сумела совладать с собой и не показать своих чувств. Она дорого заставит заплатить госпожу Дестрат и заодно ее любовника Д'Аржансона за предательство, жертвой которого чуть было не стала. 5 августа 1755 года король приехал на 4 дня поохотиться в Ла-Мюэт. Беспрестанный дождь удерживал дам в гостиных, и этот вынужденный тет-а-тет выводил маркизу из себя. Однажды вечером госпожа де Страт, собираясь поехать в Париж, спросила у госпожи де Помпадур: «В котором часу мне вернуться, чтобы поспеть к ужину?» «В обычном, графине». Едва госпожа де Страт выехала из Ла-Мюэт, как у ворот Шалье ее догнал посыльный. Он вручил ей записку от господина де Сен-Флорантена. Это был приказ о высылке. Госпожу де Страт благодарили за все ее услуги, сохраняли ей жалование, но приказывали более не появляться при дворе. Уверяют, что в тот самый момент маркиза проезжала поблизости и высунулась из окна кареты, чтобы увидеть лицо своей разжалованной кузины. 2 дня это происшествие служило пищей для пересудов. А граф Д'Аржансон, военный министр, дрожал за собственную судьбу, узнав о высылке своей любовницы. Возможно, что отставку госпожи де Страт вызвало опасение появления новой любовницы. О Марфизе уже не вспоминали, а пансионера Коленьего парка должно было хватить для удовлетворения похоти Людовика XV. Но госпожу де Помпадур по-прежнему надеялись заменить. Уже некоторое время на службе короля состояла сестра Марфизы. По сведениям, поставленным Д'Аржансоном, эту сестру звали Брижит. Она была не слишком красива, но имела красивый стан и красивые руки. «Это в привычках нашего монарха — переходить от сестры к сестре», — зло замечает Д'Аржансон, намекая на сестер Нель. Эта Брижит делила внимание короля с девицей Робер, невероятно хорошенькой и очень хорошо воспитанной, с девицей Фуке, дочерью парикмахерши, которую выдадут замуж с 10 000 икю приданного, и девицей Эно, которая очень хорошо рисовала, написала портрет короля и забеременела от него. Одновременно с шушуканьем по поводу пансионерок при дворе интриговали, чтобы найти королю знатную любовницу. Герцогиня де Брольи, графиня де Ноэ и даже госпожа де Страт, пытавшиеся вновь войти в милость, были в числе кандидаток. Но всех их загодя оттеснила юная виконтесса де Камби, урожденная принцесса де Шиме, за которой стояли Бово Кран и особенно супруга маршала Мирпуа, которая, будучи добродетельной и целомудренной в отношении самой себя, охотно сводничала в надежде получить комиссионные. Еще раньше, в 1755 году, госпожа де Помпадур засыпала подарками малышку Камби, чей муж был ее союзником. Она осветила их союз в Бельвю, добилась для них от короля 18 000 ливров ренты и добавила к ним 8 000 ливров пенсиона, не считая расходов на свадьбу, составивших 20 000 ливров. Рассчитывала ли маркиза на благодарность своей новой кузины? По крайней мере, до сих пор ей не везло с женщинами, дебют у которых она покровительствовала. Едва выйдя замуж, госпожа де Камби стала сгорать от желания играть какую-либо роль. Поселенная в Бельвю и Эрмитаже госпожой де Помпадур, она поспешила поссориться с мужем, отказываясь дать браку свершиться и храня себя для короля. Несостоявшийся супруг был отослан в полк, командиром которого являлся, и госпожа де Камби оказалась не занята. К счастью, юная честолюбка не была недостаточно красива, недостаточно умна, чтобы надолго удержать Людовика XV, чей каприз словно бы не вышел за обычные рамки, которыми король ограничивал мимолетные увлечения. Госпожа де Камби, впоследствии ставшая любовницей Лазена, сильно интересовала своих современников из-за своего романа с Людовиком XV. Госпожа де Жанлис говорит об этом с горечью. «Особой, которую я на дух не переносила, была госпожа де Камби, сестра принца де Шиме и госпожи де Караман. Ей было 34 или 35 лет, и она была чрезвычайно претенциозна. Лицо сильно побито оспой, черты заурядны, талия довольно хороша. У нее был самый дерзкий вид, с каким только осмеливались появляться в свете. Ее друзья утверждают, что она очень умна и обладает талантом остроумия. Вот вам пример. Кто-то при ней похвалил мою веселость. Она продолжила. Да, веселость красивых зубов. Этим она хотела сказать, что я смеюсь лишь для того, чтобы показать свои зубы, что совершенно несправедливо, ибо во мне никогда не было ни малейшего притворства. Госпожа де Камби, говорят, сочиняла премилые стихи. Я слыхала только один песенный куплет, очень злой, плохо сложенный и лишенный всякой соли, который она адресовала моей тете, госпоже де Монтессон, и герцогу де Гина. Госпожа де Жанлис никогда не слыла добродушной, поэтому будет справедливо поправить этот нелестный портрет словами госпожи Дюдефан. Эта Камби мне нравится, у нее холодный и сухой характер, но у нее есть такт, рассудительность, естественность и гордость. Мною владеет некоторое желание ей понравиться. Она никогда не станет мне подругой, но я нахожу ее пикантной. Из всех здешних женщин она подошла бы мне лучше всего. Писала она Горацию Вальполю. Госпожа де Камби, побывав любовницей Лазена, сыграла свою роль в обществе, и в ее салоне было многолюдно. В 1790 году она эмигрировала и мирно окончила свои дни в Англии. Она была из тех, кто заставил дрожать госпожу де Помпадур, ибо ее происхождение, связи, воспитание могли бы сделать ее титулованной фавориткой. Госпожу де Камби поддерживал принц Конти, стремившийся всеми средствами навредить госпоже де Помпадур. Политические причины играли в этом свою роль, ибо он полагал, хотя и ошибочно, что госпожа де Помпадур благоприятствует союзу с Пруссией, а в его глазах это была причина уничтожить ее. Императрица Мария Терезия, которой были известны взгляды Конти на возможность союза с Австрией, а равно и то, насколько он пользуется благоволением Людовика XV, сначала подумала о нем, делая авансы французскому правительству. Принца Конти она поманила гипотетическим польским троном и повела с ним переговоры через Штаренберга, своего посла в Версале, с целью установления тесного союза между Францией и Австрией в преддверии возможной войны на континенте. В этих переговорах Мария Терезия видела средство вернуть себе Силезию. Она думала, что Людовик XV не слишком благосклонен к Фридриху II и без недовольства заключит союз католических государей против государей-протестантов. Тем не менее, совет так и не смог прийти к единому мнению. Д'Аржансон был сторонником возобновления союза с Пруссией, срок которого истекал в 1756 году. Машо, Пюзье и маршал де Нуаль хотели ограничиться войной на море без чужестранной поддержки. Рулье, на словах поддерживая Д'Аржансона, переговорил с госпожой де Помпадур и установил, что она ничуть не против авансов Австрии. Ее дружба с Кауницем продолжалась через переписку и вскоре должна была сыграть наиважнейшую роль. В одном из писем Кауниц утверждает ее в такой позиции. «Сударыня, — пишет ей австрийский канцлер, — я часто мечтал напомнить вам о себе. К этому представился случай, который, как я думаю, зная о ваших чувствах, не будет вам неприятен. Господин граф фон Штаренберг имеет для короля предложение чрезвычайной важности и такого рода, что могут обсуждаться лишь через особу, которой его христианнейшее величество оказывает честь своего полнейшего доверия и которой было бы поручено общение с графом фон Штаренбергом. Я думаю, что наши предложения не заставят вас сожалеть о том, что вы возьмете на себя труд просить короля назначить такую особу для ведения с нами дел. Напротив, я льщу себя надеждой, что вы сможете быть мне несколько признательны за еще одно выражение привязанности и уважения, с коими имею честь пребывать». Польщенная письмом, приобщавшим ее к большой европейской политике, маркиза согласилась передать записку, написанную Марией Терезией для Людовика XV. Это обычное заявление о намерениях, но из него становится ясно, что речь идет о важных вещах. «Честью императрицы и королевы обещаю, что все, что будет предложено христианнейшему королю от моего имени графом фон Штаренбергом, никогда не будет предано огласке и сохранено в полнейшем секрете на веки вечные, успешными ли будут переговоры или нет. Разумеется, король также даст подобные обещания и заверения». Писано в Вене 21 августа 1755 года. Для госпожи де Помпадур настал момент сыграть политическую роль и укрепить свои позиции. Обескураженная конкуренцией со стороны возможных фавориток, маркиза временами подумывала о том, чтобы удалиться. Тем не менее, прежде чем это сделать, она спрашивала совета у своего старого друга аббата Берни. Франсуа Иоахим де Пьер де Берни родился в 1715 году в Сен-Марсель-д'Ардеш и был младшим сыном в семье очень древнего рода, но небольшого достатка. Он был посвящен в сан, но не был священником, кропал любовные стишки и вел довольно фривольную светскую жизнь, доставившую ему прозвище «Цветочница Бабет». Он был знаком с детиолями и стал очень дружен с госпожой де Помпадур, который посвящал свои мадригалы. Он прославился одной фразой. Кардиналу Флери, отказавшему ему в аббатстве, он нагло ответил: «Я подожду», принимая во внимание возраст кардинала. Это звучало как оскорбление. В 29 лет, в 1744 году, аббат Берни был избран во Французскую академию и этим прочнее утвердился в свете. Госпожа де Помпадур добилась его назначения послом в Венецию, где он делал потрясающие успехи и доставил в Версаль кучу первостатейных сведений. Маркиза питала к нему такое доверие и дружбу, что неудивительно, что она делилась с ним своими опасениями. Берни рассказал в своих мемуарах, что хотел оказать ей величайшую услугу, посоветовав остаться при дворе. Впоследствии он предоставил ей другие доказательства своей дружбы. Госпожа де Помпадур указала на Берни для назначения в собеседнике фон Штаренбергу, и Людовик XV дал на то согласие. Необычные приемы императрицы дали понять королю, что речь идет о серьезном деле. Он почти угадал, что Мария Терезия готова заключить соглашение между Францией и Австрией. Поскольку он восхищался императрицей, то уже не колеблясь принял принцип желанных переговоров. Однако Берни, прочитав письмо Кауница к госпоже де Помпадур, проявил большую сдержанность. Он опасался ловушки, имевшей целью разделить Францию и Пруссию. «Когда я заканчивал размышлять, — сообщает Берни, — король, с которым я никогда до того не говорил о делах, вошел и внезапно спросил, что я думаю о миссии господина фон Штаренберга. Я повторил его величеству то, что только что сказал госпоже де Помпадур. Король слушал меня нетерпеливо, и когда я закончил, сказал, почти гневаясь: «Вы, как и прочие, враг венгерской королевы». Я ответил королю, что никто более меня не восхищается этой государыней, и я знаю, что она направила в Версаль графа фон Кауница с целью заключить договор о союзе, и я слыхал, что император Карл VI, ее отец, умирая, советовал ей объединиться с Францией, если она хочет сохранить свои владения. Но все эти доводы не помешают мне остановиться на двух соображениях, о которых я только что уведомил короля, и выношу их на его суд. «Ну что ж», — ответил король, слегка волнуясь, — «так надо сказать господину фон Штаренбергу красивый комплимент и сообщить ему, что мы ничего не желаем слушать». «Я не это хочу сказать, сир», — ответил я. «В интересах вашего величества проведать о намерениях венского двора, но нужно отнестись с осторожностью к будущему ответу». Лицо короля прояснилось. Он приказал мне выслушать фон Штаренберга в присутствии госпожи де Помпадур, которая должна была оставить нас после первой встречи. Эта решимость короля не помешала мне представить ему с величайшей убедительностью необходимость того, чтобы мне помогли делом и советом его министр иностранных дел или любой другой член Государственного совета, которого король сочтет нужным избрать. Все мои настояния были бесполезны. Тем не менее, чтобы обеспечить себе прикрытие, Берни и спросил у короля для первой беседы письменные полномочия, собственноручно написанные королем и предписывающие ему выслушать Штаренберга от его имени и отчитываться об этих переговорах только перед ним одним. Столь важная миссия, доверенная простому послу и возносившая его так высоко, могла таить в себе опасность. Берни решил осмотрительно принять те же предосторожности, как если бы его должны были через 3 месяца арестовать и передать в руки следственной полиции. Берни не был посвящен в секретную политику короля, а потому был поражен этими методами, столь разнящимися с приемами, бывшими тогда в ходу, тогда как для Людовика XV они были привычны и обыкновенны. Король удалился на 15 минут и вернулся, держа в руках доверенность, составленную по всей форме. «Я никогда не видел такого удовлетворения на лице короля, как в тот момент», — пишет Берни. Он был менее удивлен, когда остался наедине с маркизой, и та поведала ему, насколько Людовик дорожил добрыми отношениями с Австрией. Король всегда желал этой связи из дружбы и уважения к императрице, по религиозным причинам, а также из-за небольшого доверия, внушаемого ему прусским королем, который неоднократно изменял ему и готов пойти на это снова. Я понял из того, что мне было сказано, что союз с прусским королем был для Людовика тяжким бременем как по причине различия в вере, так и из-за неуравновешенных слов, в которых король Пруссии часто отзывался о его правлении и о предметах, имеющих отношение к королю. Я увидел, что все были несколько шокированы тем легкомысленным тоном, который марграф Бранденбургский принимал по отношению к венценосцу такой страны, как Франция. Предметом, имеющим отношение к королю, очевидно, была беспорядочность его личной жизни. Предусмотренная встреча состоялась у госпожи де Помпадур в павильоне парка Бельвью, первоначально называвшемся Берлога, но который его хозяйка переименовала в безделушку или пустячок. Берни и Штаренберг прибыли каждый со своей стороны по берегу Сены. Они отпустили своих людей и кареты и были встречены поджидавшей их госпожой де Помпадур. «Я прибыл в Бельвью последним», — рассказывает Берни. Господин фон Штаренберг прочитал свою записку. «Я условился с госпожой де Помпадур о том, что во время откровенничания господина фон Штаренберга о предложениях Венского двора мы не выдадим своих мыслей ни словом, ни жестом. Эта предосторожность оказалась не напрасной, ибо господин фон Штаренберг не прочитал ни строчки из своей записки, не ища в наших глазах отражения впечатления, которое производило на нас его чтение. Признаюсь, ничто меня так не поразило, как та манера, которую избрала императрица, чтобы предложить союз королю. Эта государыня предполагала, что он недоволен прусским королем и наслышан о переговорах берлинского двора с лондонским. Сие обстоятельства тогда было еще совершенно неизвестно при дворе Версальском. Императрица вместо того, чтобы прибегнуть к уверткам и уловкам, излагала королю все свои планы совершенно открыто, предлагала его величеству выгоды, которые должны были заинтересовать его сердце, и обширный план, о котором мне не позволено ничего писать. Течение истории сняло покров тайны, к соблюдению которой Берни считал себя тогда принужденным. Теперь известно, что единственная хитрость, которую Мария Терезия позволила себе с Людовиком XV, было дать ему подумать, будто дело обсуждалось конфиденциально между двумя монархами, тогда как все венское правительство было допущено к разработке этого проекта. Предложения, сделанные Францией, были ей чрезвычайно выгодны. Выражалось согласие на то, чтобы инфант Дон Филипп, герцог Пармский и зять Людовика XV уступил свой мелкий суверенитет в обмен на установление лучших отношений с Нидерландами. При необходимости Франции гарантировали возвращение этой территории, что навсегда укрепило бы нечеткую северную границу. В залог твердости своих намерений Австрия заранее давала добро на завладение Францией Ньюпортом и Остенде, чтобы этой оккупацией Франция могла устрашить Англию. В Большом договоре, предусмотренном для всей Европы и по которому каждая держава обещала содействовать своим друзьям, Швеция, Саксония и Пфальц должны были получить значительные выгоды. Идя еще дальше и зная, что она льстит тайному плану Людовика XV, императрица прибавляла: «Мы не станем противиться тому, чтобы принц де Конти занял польский престол. Напротив, мы будем этому способствовать». По значимости предусмотренных выгод можно судить о том, какую цену Австрия придавала союзу, который должен был позволить ей раздавить Фридриха II и вернуть себе Силезию. Это желание оправдывало жертву в виде Нидерландов. В послании еще более уточнялась та роль, которую играла Пруссия, объединявшаяся с морскими державами, Англией и Голландией. Это утверждение Франция, которая как раз собиралась возобновить свой союз с Пруссией, допускала с большим трудом. Последующие переговоры продолжались в Париже под строжайшим секретом между Штаренбергом и Берни. Последний не проявлял поначалу большого рвения, в его донесении содержится следующее замечание. «Верный обязательствам и законам чести, король не может без наисерьезнейших причин и очевиднейших доказательств не только пойти на разрыв со своими союзниками, но и поставить под сомнение их чистосердечие и считать их способными на неверность и предательство». Эта оговорка ущемила самолюбие Марии Терезии. Она заявила, что отказывается от предложенного ею плана, поскольку он будто бы не пришелся по нраву королю, и будет ждать его личного мнения касательно совместных действий. Ничуть не обескураженный, Кауниц продолжал обмен дипломатическими нотами, но медлительность почты затягивала сроки. Тем не менее австрийский канцлер рассчитывал на время, чтобы суметь убедить Людовика в двуличии Пруссии и не слишком беспокоиться по поводу отъезда в Берлин посольства, порученного герцогу де Ниверне. Он был бы еще более спокоен, если бы знал, до какой степени госпожа де Помпадур была привержена к австрийскому проекту и старалась переубедить Людовика XV. В конце января 1756 года герцог де Ниверне оказался в Берлине в ситуации, сравнимой с той, которую пришлось пережить полномочным представителям Франции в России в августе 1939 года. Когда они прибыли для подписания договора с Россией, то оказались поставлены перед фактом Германо-Советского пакта. Прецедент 1756 года должен был бы послужить им уроком. Вместо того, чтобы возобновить союз с Францией, Пруссия подписала с Англией Вестминстерский договор, устанавливающий согласие между лондонскими и берлинскими протестантами. Лондонская печать превозносила договор, лишавший Францию ее лучшего союзника. Двурушничанье Фридриха II в этом деле очевидно. Он принял в Потсдаме герцога де Ниверне самым радушным образом. Тот, смущенный слухами, доносившимися из Лондона, высказал прусскому королю несколько замечаний, на которые тот ответил, что его приверженность Франции так же велика, как и ранее, и что он готов подписать с Людовиком XV договоры, подобные тем, которые он только что подписал с Георгом II. Ниверне, считая, что Фридрих держит его за дурака, объявил о своем отъезде.